ртошок с теплых клавиш снял. Весь мир окутан мелодией, и хор звучит. Мне Бог говорит, мой мир даю тебе, бездонный Божий мир даю тебе, люблю тебя, приму тебя. Видел ночь, я коснулся плечом. Над головой грянул желтый гром. Христос, я слышу мелодию, и хор звучит. Ты мне говоришь, твой мир идет ко мне, великий светлый мир. Ты ждешь меня, найдешь меня, спасешь меня. Жизнь бесцветна без тебя. Зори, моря и цветы не вдохнут в душу жизни. Без тебя, Иисус, все превращается в кусок жести. Весь мир не слышит мелодии, но она звучит. И Бог говорит, мой мир даю тебе, счастливый вечный мир. Он ждет тебя, придет к тебе, спасет тебя.